Глава 22. Визит. Стоило мне войти в холл приюта, как Саныч вперил в меня гневный взгляд. Ага, видать, не удалось ему попасть в мою квартиру. Вот теперь и бесится. И ведь даже предъявить он ничего не может. Потому как тогда сразу возникнет закономерный вопрос. А какого, собственно, хрена ты там забыл, когда аренда оплачена на 5 суток? Вот и оставалось ему бессильно сверлить меня яростным взглядом, как бы инфаркт не схватил от перенапряжения. «Ко мне тут знакомые скоро подвалят», — предупредил Саныча я. «На твоем месте я бы не стал им препятствовать. Ну а там, как знаешь». Дожидаться ответа я не стал и спокойно прошел мимо пышущего жаром мужика к лестнице. Беглый осмотр показал, что замок пытались вскрыть, но не смогли. Еще бы! Перед уходом я намертво застопорил механизм. Даже профессиональный взломщик бы не справился с такой задачей. Его невозможно открыть чисто физически, только дверь выламывать. Но на такой отчаянный шаг Саныч не пошел. Легкий импульс силы, и все вернулось на круги своя. Ключ провернул механизм, и я оказался в душной квартире. Пришлось закрыть все окна, да еще и изменить структуру стекла. Был обычный стеклопакет, а стал бронебойный. Эх, оплату, что ли, с Саныча взять за проделанную работу? Это же не комната, а настоящая крепость получилась. Оставшиеся до встречи с людьми-тролля минуты потратил на подготовку. Переложив серебряные слитки на диван, переплавил контейнер из магической стали в удобные для транспортировки кубики и уложил их в рюкзак. Все, я готов. Словно дожидаясь этого момента, я услышал стук в дверь. Переместив свой ПМ из внутреннего кармана куртки в боковой, чтобы в случае возникновения проблем можно было достать оружие быстрее, провернул замок и кивнул в знак приветствия гоблину, правой руке тролля. «Вы прям сама пунктуальность!» — хмыкнул я, пропуская в квартиру щуплого на вид мужичка, чье лицо было сплошь изуродовано оспинами и десяток здоровенных бугаев с объемными рюкзаками на спинах. «А то ж, ёпта!» — прогнусавил гоблин. «Время, деньги. Надеюсь, ты боссу не заливал, и товар реально есть. Тролль не прощает кидалова». «Ты, видать, плохо меня знаешь», — мгновенно вскипев, прошипел я, а потом, достав из кармана ПМ, приставил его к виску отморозка. «Еще раз назовешь меня пустозвоном, и твои мозги окажутся на стенке. Усек?» «Да ты чего, бесп?» Испуганно пролебезил гоблин. «Не говорил я ничего такого! Какой бес тебя укусил?» «Забирай товар и гони коины!» Убрав оружие от лица мужичка, стволом указал в сторону комнаты. «Я должен проверить! Приказ тролля!» Нервно покосившись на оружие, прогнусавил гоблин. «Проверяй!» «Раз должен!» Пожал плечами я, но убирать оружие в карман не стал. Через 5 минут... Гоблин признал, что все в порядке, и приказал своим людям грузить слитки в рюкзаки, а сам выложил на стол 6 крупных золотых монет номиналом 10 коинов и 1 поменьше, стоимостью 5. Изучив монеты, убедился, что меня не пытаются надуть, и тролль честно заплатил за всю партию. Вот только алчный и одновременно злой взгляд гоблина, промелькнувший в тот момент, когда он отдавал монеты, мне очень не понравился. По-любому какую-то подлянку мне готовят. Не факт, что по приказу тролля, кстати. Вполне может быть, что это его личная инициатива. «Бывай, бесп!» Гаденько, скривив свою мерзкую рожу, проговорил гоблин и покинул квартиру. Щелкнул замок, и я облегченно выдохнул. До последнего думал, что этот упыреныш выкинет какой-нибудь фортель. Ладно, раз не пришлось поднимать лишний шум и нет необходимости быстро сваливать, можно перехватить 2 часа сна, чтобы завтра не ходить вялым, а уже потом отправляться в гости к слону. Но воплотить столь амбициозный план в жизнь мне было не суждено. Буквально через 30 минут после ухода гоблина раздался мощнейший удар в дверь, который, по всем понятиям, должен был снести ее с петель. Но что-то пошло не так. Мое усиление не прошло даром. Усиленная магией конструкция выдержала и второй, не менее мощный удар и не сдалась после третьего. И только отчаявшись прорваться внутрь при помощи грубой физической силы, со мной решили поговорить. «Именем Инквизиции! Немедленно открой дверь, отступник! В противном случае будем применять силу!» Пророкотал из-за двери властный голос. «Фиксирую повышение энергетического фона», — подала голос Ада. «За дверью может находиться в том числе и паладин, Бесп». «Ага, сейчас, прям бегу и спотыкаюсь». «Интересно, чья это комбинация, гоблина или тролля?» «Ладно, разберемся, кому ноги ломать, а сейчас надо свои уносить. Если Инквизиция поймает меня со стволом, то ничего хорошего не жди. А уж про артефактное устройство, способное генерировать электричество, я вообще молчу». Открыв окно, увидел на своей груди красный огонек лазерного прицела. «Ого! Вот это за меня конкретно так взялись. Но раз не стреляют сразу, значит, я им зачем-то нужен живой. Очень не хочется зря наговаривать на приятеля, но какая-то совершенно нездоровая канитель творится». Не мог тролль или гоблин такие силы к моему задержанию привлечь. Оставив окно открытым, отошел вглубь комнаты и задумался. Эх, рюкзак полностью прикрыть стелс-полем не получится. Я хоть и максимально уменьшил его объем, но все равно расстояние от кожи, скорее всего, превысит 10 сантиметров. Надо бы поколдовать и этерниум-проводящую ткань, что ли, изобрести. Тебе задача, Ада. «Принято к исполнению», — тут же отозвалась виртуальная помощница. «Хм, собственно, а зачем мне рюкзак? Коины по карманам, кубический артефакт туда же, магическую сталь быстренько преобразовать по типу наручей и поножей средневековья и обмотать вокруг рук и ног. Ну, а больше ничего особо ценного у меня и нет. Копье, конечно, жалко. Вряд ли теперь удастся его вернуть». «Ну да ничего, схема есть, еще изготовлю». «Все, я готов. Можно отчаливать». В коридоре раздался взрыв. Видать, паладин фаерболом зарядил по приказу инквизитора, так и не дождавшись от меня никакого ответа. Или чем-нибудь не менее убойным шарахнул, чтобы не спровоцировать пожар. Но эти мысли я уже крутил в голове на бегу. Стелс-поле активировал за мгновение до прыжка, и вот меня уже привычно подхватили невидимые крылья, а эхолокация подсветила засевшие по соседним крышам отряды крестоносцев. Наиболее рациональный шаг сейчас — это перемахнуть через стену и уйти от цитадели как можно дальше. Но где я? А где рациональность? Я еще не все дела в городе сделал. На полное омоложение организма мне энергии, скорее всего, не хватит. А вот убрать метку и слегка изменить свое лицо за счет воздействия на мягкие ткани вполне. Так что пусть теперь ищут отступника хоть до второго прорыва демонитов. Приземлившись на дорогу в паре сотен метров от приюта, уже за блокпостами крестоносцев, спокойненько зашагал вперед. Прошли те времена, когда я был не в силах ослушаться иерархов Ковчега. Пускай мне пока не хватает сил действовать открыто, но я же не зря выбрал именно стелс-модификацию. Некоторые вещи любят тишину. Придется пересмотреть мои планы и, прежде всего, наведаться в гости к настоятелю. Там меня ожидает увидеть менее всего. Путь до обители, где заседают иерархи Ковчега, прошел относительно спокойно. Благодаря моей способности я с легкостью скрывался от многочисленных патрулей, что рыскали по городу в поисках сбежавшего отступника. Ага, наивные. Я уверен, что меня не смогут засечь даже паладины. Не настолько тонко они способны взаимодействовать с силой. Одно дело двери с заклинаниями вышибать или нечисть по очагам гонять. И совсем другое — пытаться отыскать человека под стелсом в большом городе. Проникнуть на огороженную и хорошо охраняемую территорию обители оказалось проще простого. Но кто мог предположить, что злоумышленник может спрыгнуть с соседней жилой многоэтажки и незаметно спланировать во внутренний двор обители. Правильно, никто. А вот чтобы найти келью нужного мне человека, пришлось постараться. Я смотрю, вы изменили себе, когда стали иерархом. Не смог удержаться от саркастического комментария я. А как же вся та муть о смирении и аскетизме, которую вы и ваши подчиненные втираете детям во время обучения? Что-то не похоже обстановочка этой комнаты на аскетичную. Тут я не покривил душой. Мое обостренное восприятие позволяет более-менее сносно ориентироваться в темноте, так что увиденного вполне хватило, чтобы сделать определенные выводы. «Так это не моя обитель, Сергей», — послышался невозмутимый и спокойный голос настоятеля монастыря, где я провел первые годы жизни в изменившемся мире. «Я гость здесь, впрочем, как и ты. А гость живет в тех условиях, которые ему предоставил хозяин. Все это великолепие досталось иерархам от прежних владельцев. Самое малое, что мы могли сделать, это оберегать и сохранять его». «О, так вы помните то имя, которого меня лишили?» Еще более ехидным тоном, с огромным трудом сдерживая бушующую внутри меня ярость, проговорил я. «А не ваши ли, так сказать, коллеги по цеху являлись хозяевами этих хором до прорыва? Спорим, что если я щелкну выключателем, то в комнате загорится свет, в то время как весь остальной город практически лишен электричества, и очереди на зарядку аккумуляторов растягиваются на несколько дней». «Бессмысленный разговор, Сергей», — все так же спокойно проговорил бывший настоятель. «Ты лучше меня знаешь положение дел в ковчеге. Ровно как и то, что все критически важные объекты получают энергию в приоритетном порядке. Те же больницы, например. Ну а иерархи никогда не злоупотребляют доступными благами. Мы берем ровно столько, сколько нужно для выполнения многочисленных задач. Ты пришел сюда с конкретной целью? Ну так действуй. Чего тянуть время? А я пока помолюсь». «Почему инквизиция открыла на меня охоту?» — спросил я, так и не приняв окончательное решение, что делать дальше. «Я не нарушал законов ковчега». «А ты считаешь, что я могу позволить отступнику разрушить тот шаткий мир, который мы с таким трудом строили все эти годы?» Без тени улыбки в голосе проговорил настоятель. «Мы и так балансируем на грани в связи с происходящим в московском очаге событиями. А тут еще отступник, который каким-то образом научился пользоваться силой». «Значит, все же Пашка», — обреченно вырвалось у меня. «Никому нельзя верить». «Не вини своего друга, Сергей. Павел Игнатов здесь ни при чем», — проговорил настоятель. «Ты многого не знаешь. За каждым человеком, что находится в дружеских отношениях с отступниками, ведется наблюдение. Просмотрев запись с камеры скрытого наблюдения, я все понял, хотя большинство разговора и не услышал». «Вот ведь я лопух. Расслабился и не проверил помещение на предмет следящих устройств. Выходит, это я подставил Пашку, а не он меня. Ведь теперь иерархам стало известно о Вовке. Не оставь я гем в рюкзаке, ничего бы не произошло. Клянусь, если вы заберете из семьи Вовку, я вырежу всех иерархов ковчега к чертовой матери!» Скрежетнув зубами, прошипел я. «Поверьте, сил теперь на этом не хватит, а рука не дрогнет. Могу потом и по всем монастырям прогуляться и сократить поголовье надзирателей». Как бы в подтверждение моих слов, я зажег в руке небольшой огонек, а потом силой воли направил его ко все еще остающемуся в кровати настоятелю, на ходу придавая хищную стреловидную форму. Остановив уже готовое сорваться в бой заклинание в паре десятков сантиметров от глаз бывшего настоятеля, я не увидел в них страха. Крепкий мужик, он всегда таким был, но и я отступать не собираюсь. «Успокойся, Сергей», — все таким же невозмутимым тоном проговорил пожилой мужчина. «Клянусь перед ликом Всевышнего, ту запись видел только я. а когда осознал, чему стал свидетелем, тут же ее уничтожил. О том, что Владимир Игнатов является паладином, известно лишь мне. И если мы с тобой договоримся, то я оставлю эту информацию при себе». «Договоримся?» — усмехнулся я. «Так вам что-то от меня надо?» «Конечно!» — как мне кажется, искренне удивился настоятель. «Зачем бы я в этом случае посылал за тобой инквизитора? Тебя должны были доставить ко мне для разговора. Я приказал сделать это деликатно, но, по всей видимости, мой приказ был проигнорирован. Уж прости, старика, это я вижу в тебе все того же испуганного и озлобленного, но хорошего и доброго паренька, каким увидел тебя при знакомстве. А инквизиторы видят просто отступника и действуют соответственно. Это хорошо, что ты не стал в открытую демонстрировать свои способности. Если бы ты устроил бойню, то заключение сделки было бы уже невозможно. Выгодная сделка ведь не противоречит твоим жизненным принципам, Сергей. Осталось только сойтись в цене». «Ну и зачем мне заключать с вами сделку, все еще не понимая, в какую игру играет со мной настоятель?» — спросил я. «Причин несколько, Сергей». Все еще до невозможности спокойным голосом, будто его жизнь не висит на волоске, продолжил говорить настоятель. «Надеюсь, когда ты будешь видеть всю складывающуюся картину целиком, ты согласишься с выводами старика. Наш мир стоит на грани, Сергей. И я сейчас не о ковчеге конкретно говорю. Мир людей стоит на грани. Понимает ли это кто-то, кроме нас? Не знаю. Возможно. Но это не суть. Боюсь, духу вмешаться в ситуацию и попытаться ее переломить хватит лишь нам. Да и то, если не предпринять меры сейчас, потом, боюсь, станет уже поздно». «В какую ситуацию?» — не выдержав, повысил голос я. «Имперцы доигрались и создали невероятно опасную проблему. Мы давно предполагали, что они проводят богопротивные эксперименты над демонами. Но наши отступники-агенты никак не могли подобраться к верхушке, чтобы выяснить подробности». «Стоп! Агенты-отступники?» — от удивления перебил настоятеля я. «Ну да», — улыбнулся мужчина. «Это ведь идеальное прикрытие. Отринутые ковчегом, озлобленные, готовые убивать тех, кто долгие годы издевался над ними. Изначально мы задумывали институт отступников как раз в качестве источника агентов внешней разведки, Сергей. Естественно, вербовке подвергались не все. Ты вот, например, был бы идеальным агентом. Но шанс успешной вербовки еще совсем недавно не сильно отличался от нуля. Но я продолжу. Имперцы при помощи силы пытались придать человеку демонические качества, чтобы тот спокойно разгуливал по очагам и собирал гемы в труднодоступных местах. И один из экспериментов имперцев вышел из-под контроля. Они самым кощунственным образом скрестили наделенного силой человека и демоническую сущность, а потом упустили это богопротивное создание. Оно, пусть и серьезно раненое, скрылось в московском очаге, и тут имперцы совершили вторую серьезную ошибку. Они посчитали, что тварь не могла выжить. «Но она выжила», — сглотнув образовавшийся в горле ком, тихо проговорил я. «А да, то, что говорит этот человек, возможно?» — уже мысленно спросил у помощницы я. «Я не знаю, Бесп». «Как мне кажется, первый раз за все время нашего знакомства», — растерянно ответила Ада. «Если такую манипуляцию проводил над собой пробужденный истинный, то я допускаю вероятность озвученного исхода, и в этом случае у людей действительно огромные проблемы. Демонитов нельзя называть разумными в полной мере. Это полуразумный сателлит деймосов. Но если во главе даже одного отдельно взятого очага встанет разумное существо, способное отдавать приказы рядовым демонитам, координировать их действия, создавать новые, устойчивые к погодным условиям подтипы монстров, то все очень быстро изменится. Бесп, на твоем месте я бы прислушалась к этому человеку. «Выжила», — подтвердил настоятель. «Приблизительно через 3 года после побега существа у имперцев начались серьезные проблемы. Рейдовые отряды стали регулярно пропадать, а потом из очага стали выходить неизвестные монстры и разорять пограничные крепости. Имперцы не просто так устремились прочь от московского очага. Они бегут, и единственный путь к отступлению — земли Ковчега. Мы готовимся к войне, Сергей. Она начнется очень скоро, но это не самое главное. Мы обязаны уничтожить мерзкое отродье, пока оно не набрало слишком большую силу, противостоять которой не сможет уже никто на земле. Иерархи Ковчега готовят 3 десятка специальных групп, в составе которых будут лучшие бойцы и сильнейшие паладины, которые отправятся в московский очаг и попытаются убить богопротивную тварь. И я хочу, чтобы ты возглавил одну такую группу.